конечном счете, поддав на повороте, всех обогнал, изумляя свет, господин законовед. Когда подвальная роса нежно умягчила наши гортани и вернула бодрость жизненным силам, наши души расцвели и лица тоже. Облокотясь у открытого окна, мы с восторженным умилением любовались молодой весной в полях, веселым солнцем на нежно оперенных тополях, укрытые в глубине долины Ионной, которая кружит и кружит среди лугов, подобно резвой собачке. И нам слышно было, как голосят прачки, и волки звякают, и утки крякают. И Шамай, просветлевший лицом, говорил, пощипывая нас за локти: «Как хорошо жить в этом краю! Благословен Господь Небесный, давший нам с вами родиться тут. Ну, есть ли что-нибудь милее, веселее, умилительнее, восхитительнее, вкуснее, жирнее, сочнее, миловидней? У меня слезы на глазах перед вот этой далью, так бы и съел каналью». Мы согласились кротко, кивком подбородка, как вдруг он разразился. На кой черт пришло ему в голову наплодить в таком краю этих скотов? Он, разумеется, прав. Он знает, что делает, надо верить. Но я бы предпочел признаться, чтобы он оказался неправ. И чтобы мои прихожане жили у черта. Где угодно, у инков или у падишаха, место найдут, лишь бы не тут. Мы ему сказали: «Шамай, они везде одинаковы. Не эти так другие, к чему менять?» «Видно, — продолжал Шамай, — они созданы не для того, чтобы я их спасал, а для моего спасения, чтобы я еще на земле искупил свои грехи. Согласитесь, кумовья мои, согласитесь, что нет паскуднее ремесла, чем ремесло сельского кюре, которое силится внедрить истины Божии этим жалким тупицам в их башки толстокожие. Сколько ни питай их соком Евангелия и не суй их малышам титьку катехизиса, едва они хлебнут молока, оно у них выходит через нос. Этим широким глоткам нужен корм попроще. Они вам пожуют, отче наш, поворочают во рту молитву или споют, чтобы послушать собственные бления вечернюю с повечерием, но ни одно из благодатных слов не переступит паперть их прожорливых ртов. Ни в сердце, ни в желудок не попадает ничего. Они такие же язычники, как были до того». Напрасно век за веком мы искореняем в полях, ручьях, лесах духов и фей. Напрасно мы силимся задуть, надсаживая щеки и грудь, силимся вновь и вновь загасить эти адские огни, дабы в потемневшей ночи вселенной виден был только свет истинного Бога. Нам так и не удается истребить эти исчадия земли, эти грязные суеверия, эту душу вещества». В старых дубовых пнях, в черных камнях, вертунах по-прежнему гнездится это сатанинское отродье. А ведь сколько мы его били, рубили, жгли, толкли, выкапывали из земли! Надо бы вывернуть каждую кочку, каждый камень, всю нашу гальскую землю-мать, чтобы всех этих дьяволов из нее изгнать. Да оно и ни к чему. Эта проклятая природа выскальзывает у вас из рук. Вы не трубите лапы, у нее отрастают крылья. Одного Бога убьете, их народится 10. Все Бог, все дьявол для этих болванов. Они верят в оборотней, в белую лошадь без головы, в черную курицу, в человечьего змея, в домового и вещих уток. Скажите мне на милость... Но кто будет похож среди всех этих косолапых чудовищ, сбежавших из Ноева ковчега, кроткий сын Марии и набожного плотника.